Глава 6. Служба государева. Парни откровенно маялись от безделья. Нет, просто отлеживать бока и наслаждаться великолепной кухней Беляны им никто не позволит. Хотя отдых после почти месячного рейда по землям Гульдии им, разумеется, полагался. Виктор предоставил ватажникам возможность оттянуться от души в Звонграде, где они сумели и пображничать, и вкусить телесных утех в течение нескольких дней. Но короткий отпуск закончился, и они вернулись на постоялый двор, где исходили потом на ежедневных тренировках. Вот только занятия с ними проводил не Виктор, а Гораст. У Волкова хватало иных забот. Из похода они вернулись с добычей. Не сказать, что были ею перегружены, но прибыль была очень даже хорошая. Только в замке они взяли более 3000 рублей монетами, серебром и золотом. Вышло бы и больше, кабы Виктор по своему обыкновению не переплавил взятые украшения. В замке они не оставили никого в живых, а потому связывать себя с этим налетом он не хотел. Мало ли как оно обернется. Они также увели 30 лошадей, выбрав самых лучших. Конечно, жаль было оставлять столько строевых коней, ведь их там набиралось более 1500, а их общая стоимость куда выше, чем они унесли. Но вязать себя целым табуном лошадей он не хотел. К тому же нужно было основательно замести следы. С этой целью он забрал из погреба только 6 бочонков пороха, причем порох оказался именно таким, о котором говорил мастер Лукас. При помощи остального он взорвал погреб и разнес половину замка, упокоив разом и всех столь ненавистных драгун. Поди разберись, что тут на самом деле произошло, если остатки представляли собой сплошные руины и пожарища. Сегодня он уже знал доподлинно, что никто в замке Берзинша не выжил. Не прошло и 2 дней, как они разграбили подвернувшуюся под руку усадьбу. Причем тут не стали убивать никого лишнего, только тех, кто оказал сопротивление. Даже не стали добивать раненого хозяина, среди погибших были лишь прислуга и наемники. Лишь бог ведает, как трудно было Виктору сдержаться. Однако после того налета он вдруг осознал, что подобное так просто никто не оставит. Там он шагнул далеко за рамки дозволенного, но вот сдержаться не смог. Поэтому при следующем налете дал себя хорошенько рассмотреть. Пусть ломают голову, кто устроил побоище в замке. Разделившись на 2 группы, они сделали петли по Гульдии, повсеместно выжигая поля и умудрившись остаться незамеченными. Напоследок они совершили налет на ткацкую мануфактуру, тихий такой налет, без шума и пыли, перебили охрану и тяжком вывезли более 100 рулонов сукна отличной выделки и цены, разумеется. А чего гнать лошадей практически порожняком? Добыча вышла славной, вот только теперь нужно затаиться. Гульдия гудела, как растревоженный улей, и гул этот слышен был далеко за ее пределами. Есть здесь международные соглашения или нет, но подобное уже никто не спустит. Радовало одно. Даже если выяснится, что знаменитый вепрь открыто проживает в Бречеславии, то его никто не станет трогать. С какой стати, если Бречеславия и Гульдия, несмотря на заключенный мир, все равно оставались на ножах? Был, правда, некоторый тонкий момент. Никому не понравится, что простолюдин убивает благородных, как курят, словно для потехи. Эдак и местные бояре встанут на дыбки, требуя его крови. Вот поэтому он и заметал следы. После возвращения он решил не тревожить соседей. Причин тому было несколько. Во-первых, опасно. В таких играх, как известно, сколько веревочки не виться, конец один. Во-вторых, люди, конечно, готовы идти за столь удачливым атаманом, но если раньше их решимость была от безнадеги, то сегодня они вполне сыты и довольны жизнью. Не имеет значения, что у них в кармане малая часть денег, ведь у атамана в кубышке предостаточная казна, хватит на несколько лет безбедного существования. Было и в третьих, и в четвертых. Но самое главное, после того, как Виктор добрался до непосредственных виновников, его несчастий, на грудь стало давить не так сильно. Он не раз слышал о том, что пролитая кровь не приносит облегчения, но вынужден был с этим не согласиться. Да, боль утраты осталась, но при воспоминании о семье его больше не душила ярость и не темнело в глазах. В конце концов, ему просто стало легче дышать, а это уже немало. Ненависть к гульдам никуда не делась, но тут можно и обождать. Не случится война в этом году, начнется в следующем, а уж тогда они погуляют. Вот только форму не нужно терять и продолжать готовиться. Именно из-за подготовки к грядущим схваткам он решил немного отойти от быта в Атаге и предоставить парней заботам гораздо. Война – очень затратная штука, а потому готовиться к ней нужно загодя, что требовало не только больших вложений, но и времени. После возвращения Виктора изменился и Богдан. Едва узнав о том, что убийцы его родных уже на том свете, кузнец замкнулся в себе. Ушел на могилу и просидел на берегу пруда почти без движения целые сутки. Все на подворье сильно переволновались, а ну как сердце не выдержит. Бабка Любава порывалась пойти и дать ему успокоительного настоя, но Виктор ее удержал. Отчего-то у него была уверенность. Если мужик сумеет пережить, перетерпеть эту боль, то его дальнейшая жизнь изменится. Все это время Орехин словно шел в гору с тяжким грузом на плечах, и вот сейчас оказался на перевале. Коли достанет сил, он его преодолеет. Нет, тяжкий груз утраты никуда не денется. Но теперь кузнец будет идти под горку, и нести его будет гораздо легче. Из этого состояния дядьку Богдана вывели на утро младшие братья Гораздо. Собравшись втроем и утирая искренние слезы сочувствия, сами как-никак недавно схоронили тядьку, они обступили кузнеца. Слегка потеребив за рукав рубахи, заявили, мол, угли в горне уже горят, все готово к работе, но им без наставника никак. Как такое случилось и когда, никто не взялся бы объяснить. Но что случилось, то случилось. Мальчишки в поисках отцовской ласки, доброго слова, мужского плеча и еще бог весть чего, со всей детской непосредственностью потянулись к нему, а он вцепился в них, как утопающий за спасательный круг». Приди кто иной, может, ничего у него не вышло бы. Не сумел бы он растормошить убитого горем мужа и отца. Но братьям это удалось. Когда он не отреагировал на слова ребят, они, не сговариваясь, прильнули к его могучей груди и разрыдались в голос, при этом не переставая его звать. Тормошили и снова льнули к нему. И, наконец, лед, сковавший сердце, дрогнул и начал таять, а на щеках, темных от загара, и беспрестанной работы в кузне, появились две дорожки слез. «Чего это вы здесь?» «Так мы уж все приготовили, а тебя нету. А как мы без тебя-то?» – в один голос запричитали мальчишки. Прав был Виктор. Богдан сейчас на перевале. Он стоит перед выбором, двигаться вниз или остановиться. Он замер в некоем подобии равновесия, решая, как именно поступить. Но прав Волков был и в том, что никому не под силу сдвинуть кузнеца с места, разве что вот этим пацанам. Они искренне полюбили этого человека, ставшего замкнутым, злым и порой резким. Пройдя в дом, Богдан попросил к рынку молока, в один присест выдал почти литр и аккуратно поставил на стол пустую посуду. С озорной улыбкой поблагодарил Беляну, вогнав взрослую женщину в краску, после чего бодрой походкой направился в мастерскую. Дел не в проворот, так что до обеда не ждите работника. Провожая взглядом Богдана, все с нескрываемым облегчением вздохнули, а Виктор на радостях залпом осушил кружку вина. Слава богу, вроде налаживается. «Уаспит!» С шутливым гневом потрепала холку бывшему скомороху подошедшая бабка Любава. Как видно, она одобряла поведение хозяина подворья в отношении страдальца. Вот когда с кузнецом все уладилось, Виктор и решил, что пришла пора заняться чем-нибудь новым. Сейчас в мастерской делались гранаты, но в очень ограниченном количестве. Все же большого расхода как такового не было, да и порох лишний появился, лишь когда отряд вернулся из похода. Опять же, запасы чугуна исчерпаны, нужно пополнить. Вот и решил Волков заняться другой задумкой. Чтобы начать изыскание, материала хватает, а там и подвести можно. Случись драться, так неплохо бы иметь свою артиллерию, чтобы, к примеру, накрыть лагерь врага, вставшего биваком, или бить его на дальних подступах. А откуда ее взять? Но главное, у него ведь и людей нет в достатке, чтобы обслуживать пушки. Но соблазн иметь большую дубинку слишком велик, чтобы вот так отказаться от своей задумки. К тому же решение для этой проблемы тоже имелось. Минометы. Кто сказал, что это оружие нельзя изготовить в короткое время? Как всегда, нужна идея, а уж способ ее осуществить можно и придумать. Ну да, каждая мина – это изделие по конструкции ничуть не проще той же гранаты, а то и сложнее. На ее изготовление придется затратить и время, и средства, и силы, а расходоваться боезапас будет очень быстро. Но ведь производство и наладить можно. Тоже литье можно заказать в Рудном, там же, кстати, можно изготавливать и корпуса для гранат. Уж больно малы объемы у Богдана. Казалось бы, как только порох появился, клепай и клепай изделия. Да не тут-то было. Выделять тот порох на гранаты жаба не позволяла. Так что он оставался нетронутым и применяться должен был только для стрелкового оружия. Вот и выходит, что корпуса можно смело заказывать на металлургической мануфактуре. Ничего-то в них секретного нет, а вот запалы... Запалы он разбазаривать не собирался. Самому пригодятся. Идея была проста. Калибр этак миллиметров 80-90. Чугунный литой корпус с оперением. Вышибной и разрывной заряд – черный порох, понятное дело. Запалил фитиль секунды на 4. Опустил мину в ствол. Тот прогорел и воспламенил заряд. В хвостовой части железная трубка, набитая молотым порохом в качестве замедлителя, рассчитанная секунд на 10. Трубка входит в корпус мины и внутри утяжелена свинцовым конусом. При выстреле порох в замедлителе воспламеняется и горит, пока мина летит, а как только она входит в соприкосновение с препятствием, свинец, продолжая двигаться, втягивает за собой трубку и происходит воспламенение основного заряда. Простенько и со вкусом. Ствол миномета можно сделать из обычного вязкого железа, что и ружейные стволы. Виктор читал, что в Первую мировую немцы вообще изготавливали минометы из фанеры, снаружи оплетенной проволокой, и их хватало чуть ли не на сотню выстрелов. Опытные образцы можно изготовить и здесь, а вот само изделие все же лучше в Рудном. Но как незаманчиво выглядела идея, от ее осуществления он пока вынужден был отказаться. Нет, он не счел ее неперспективной, все гораздо проще. Виктор уже начал работать над чертежами, прикидывая, что и как будет сделано. Например, ствол опытного миномета он решил изготовить из дерева. Фанеры у него не было, а вот с лесом проблем не наблюдалось. Вполне подходила и сосна, просто ее нужно будет оплести проволокой. Ну и следить за состоянием надобно, чтобы сменить, когда потребуется. Тут главное – разработать саму мину. Скажете, ничего сложного? Может и так. Но отчего-то Виктору казалось, что со стабилизаторами все будет не так просто. Малейшая неточность, и снаряд может полететь по самой замысловатой траектории. Нужно рассчитать заряд. Но тут он был вынужден признать, что в плане теории ему самому с этим не справиться, если только методом проб и ошибок. Это случилось в один из погожих дней. Парни как раз ушли в лес, двое бывших браконьеров преподавали им лесную науку. Не сказать, что это было первое занятие, они преподносили охотничьи премудрости и раньше, но, что называется, совершенству нет предела. Да и мясо на столе совсем не помешает, так что пусть поохотятся. Виктор и сам был не прочь поприсутствовать, однако, как говорится, каждому свое. Обычно он не светился на подворье, а с утра уходил прямиком в мастерскую, воспользовавшись черным ходом, ведущим на задний двор. Но в этот раз у него появился вопрос к Богдану, а тот как раз пошел в кузню при воротах. На постоялый двор завернули стрельцы, направляющиеся в обережную из сменных сотен. Крепость не имела постоянного гарнизона, так что раз в полгода отряд из 5 сотен проходил мимо постоялого двора сначала в одном направлении, а затем обратно. На подворье они никогда не заворачивали, если только заедут командиры, чтобы поесть. Но тут у них случилась незадача. Повредилась одна из телег, и десяток стрельцов завернул в кузню, чтобы починить поломку. Мальчишкам самим было никак не управиться, вот Орехин и пошел заняться этим вопросом лично. Однако, когда Виктор подошел к кузнецу, то и думать забыл, зачем тот ему был нужен. В руках одного из стрельцов он увидел странную пищаль. Все вроде как обычно, и приклад, и кремневый замок. Стоп, не кремневый, фитильный. Ну да неважно. Удивительным был короткий ствол, который очень походил на миниатюрную мортирку, предназначавшуюся для забрасывания разрывных зарядов за стены осаждаемых крепостей. «А что это у тебя, братец?» – обратился он к молодому стрельцу, в руках которого и была эта странная пищаль. Впрочем, Виктор уже догадался о ее предназначении. «Это ручная бомбарда», – с нескрываемой гордостью заявил парень. «Гранату мечет на 200 шагов». «Ага, и прямиком в цель», – не выдержав, засмеялся один из стрельцов. Веселье тут же поддержали и остальные. Как видно, точность у оружия была аховой. «А вот и в цель». «Если такая граната в строй угодит, столько бед наделает, что мама не горюй», – вскинулся парень. «Это точно, если попадет. А еще, если тебе при этом плечо не оторвет». «А что, так трудно попасть?» – поинтересовался Виктор. «У него уже появилась идея, как вооружить артиллерией парней, при этом сохранив мобильность и не выделяя в минометный расчет отдельных людей». «Почитаешь, что и не попадешь, только при сильной удаче. А в плечо садит так, что кажется, будто руку оторвало», – отсмеявшись, ответил стрелец. «Да и не прицелишься из нее. Если часто пользовать, то приноровиться, конечно, можно. Однако дорого такая учеба встанет. Из стариков никто за эту дуру не берется, а вот молодым хоть кол на голове тиши. Пока сами шишки не набьют, не поймут». «А что тут скажешь?» Виктор помнил, как впервые стрелял из подствольного гранатомета. И ведь никто из сослуживцев не подсказал, гады такие. Он тогда думал, что неделю стрелять не сможет, так соднило плечо. А уж когда он получил науку, как нельзя пользоваться таким оружием, ему объяснили, что приклад нужно зажимать под мышкой. Попробовал, получилось, и ничего страшного не произошло, хотя плечо еще болело от первого выстрела. «Отец небесный, ведь все просто, а он ломает голову, как сделать миномет. Нет, на будущее оно может и сгодиться, но сейчас нужно совсем другое, нечто легкое и мобильное. О том, чтобы сделать подствольный гранатомет, не было и речи. Но ведь он и не нужен, потому как уже имеется. Обычный мушкет, подойдет и карабин, что сейчас у его отряда на вооружении». И граната уже есть, точнее сгодится корпус его лимонки. Нужно только помудрить с хвостовиком и запалом. Воодушевленный новой идеей, он тут же умчался в свою комнату и начал вычерчивать то, что пришло в голову. А получиться должно было куда проще, чем с минометом. Он решил сделать надкалиберную гранату, которая надевается на ствол и выстреливается холостым зарядом. Готовый гранатомет, и мудрить особо не надо, и скорострельность очень высокая. Всего и надо-то – высыпать в ствол порох из патрона, надеть сверху гранату, взвести курок, благо на полку подсыпать ничего не надо, прицелиться и выстрелить. Даже пожевать заряд не нужно, оружие и без того будет под углом, так что весь порох окажется внизу и не высыплется. От хвостовика можно вообще отказаться. Он вспомнил, как еще в школьные годы, когда им было всего-то лет по 10-11, у них появилась забава. Берутся два болта и одна гайка. Сначала на первый болт накручивается гайка, но не полностью, а так, чтобы только прихватить. Затем вовнутрь гайки счищаются головки спичек, обычно 4-5. Потом сверху накручивается второй болт, и заряд серы оказывается зажатым внутри гайки. После этого находишь твердую поверхность, асфальтовую или бетонную дорожку, и подбрасываешь эту конструкцию вверх. При ударе о землю происходит подрыв накрошенной серы. Тут главное, чтобы об асфальт ударилась головка болта, иначе ничего не получится. И добивались они этого просто, привязав к одному из концов стабилизатор из лоскутка ткани. Корпус гранаты уже имеется, и литье отработано, форма практически каплевидная, так что подойдет. На стабилизаторы можно пустить какое-нибудь старье. Остается только доработать трубку, что будет насаживаться на ствол. А запал такой же, как на мине. «А как же этот твой... миномет?» – задумчиво почесал бороду Богдан, когда Виктор озвучил ему идею. «Сейчас не ко времени. Такой будет куда сподручнее». «Это что-то вроде бомбарды ручной получится». «Ну да». «Так стрельцы сказывали, что не попасть из нее в ворога». «Это как стрелять. Коли просто по стволу целиться, не глядя в прицел, то и из мушкета не попадешь, только если в упор бить». «А как тут-то целиться? Ведь прицела нет». «Сделаем. Потратим несколько гранат». «Нужно так и десяток, и больше, но сделаем. Будет он крепиться вот так, сбоку. Можно будет сделать специальные выемки, чтобы он съемным получился. Нужен, быстренько на вентиле, нет, будет лежать в гранатной сумке. Тут главное гранату сделать, чтобы она от удара взрывалась. А ее мы сделаем так же, как и на мине собирались». «Ага, выходит, делаем трубку, навинчиваем вместо запала... А внутри еще одна трубка, подвижная, стало быть. Она будет входить в ствол, и как только стрельнешь, то запальник поджигается, и пока граната летит, горит себе, как ему и положено. А как ударится о землю, то втянется внутрь и подожжет порох. А лоскут этот вместо оперения, как на стреле получится». «Ну вот видишь, как все просто». «Что-то уж совсем просто», – с видимым сомнением высказался кузнец. «Все получится. Тут и к гадалке не ходи». «Ну-ну. Давай попробуем». Вообще-то, самоуверенность – это грех. Интересно, является ли грехом глупость? Хорошо, хоть Виктор имел дурную привычку раз в неделю не доверять самому себе. Иначе неизвестно, чем все это могло закончиться. Впрочем, почему неизвестно? Нетрудно догадаться, что будет с теми, кто оказался в эпицентре взрыва. Труп, причем изрядно нашпигованный чугунными осколками. Трубку и запал они изготовили за один день. Ничего особенно сложного. А так как к вечеру все уже было готово, причем в тройном экземпляре, то пошли испытывать изделия. Для этого Волков вооружился старым мушкетом, одним из трофеев. Использовать для испытаний хорошее оружие, ну никак не хотелось. Мало ли, разорвет ствол или еще какая напасть. А старье не жалко, пусть его. Вот только беду он ждал не с той стороны. Вкопали в землю кол, прикрепили к нему мушкет, насадили гранату. Виктор воспользовался уже отработанным приемом, а именно привязал к спусковому крючку длинную бечевку, после чего они с Богданом и ребятами, не пожелавшими оставаться в стороне от испытаний, спрятались во враге. Одни головы торчали из-за края. «А как же, любопытно ведь!» Мысленно помолившись, изобретатель дернул за веревочку. Замок сработал как надо, подпалив затравку. А вот потом... Казалось, взрыв произошел в тот момент, когда граната еще была на стволе. Похоже, оружие безнадежно испорчено. Да что там оружие? Они с такой силой вжались в землю, словно обнимали мамку родную. А что прикажете делать, если осколки свистят прямо над головой? Можно было и подлиннее выбрать веревочку, но ведь особых опасений не было. Виктор был полностью уверен, что все срастется. Непременно срастется, и никак иначе. А вот не срослось. «Что это было?» – ошалело поинтересовался Богдан и сплюнул лезущие в рот травинки, налипшие на бороду и усы. «Все целы, ребята?» «Ага, целы, дядька Добролюб». «Чего это она?» – разочарованно произнес Мишка. «Ни капли страха, словно и не он только что к земле припадал. Одно лишь разочарование в голосе. А как же? Они ведь тоже участвовали, помогали. А тут такое непотребство». «Сейчас будем разбираться». С этими словами Виктор выбрался из оврага и потрусил к мушкету. Остальные последовали за ним. Судя по всему, граната взорвалась не на стволе, но все же немного с него соскользнула. Оружие было в порядке, если не считать пары-тройки царапин на ложе и прикладе. Может, неудача – просто случайность? Но даже если и так, то нужно разбираться, как же это могло оказаться возможным. Ведь одна такая случайность, и весь десяток может положить к чертям собачьим. Виктор долго стоял над мушкетом, вертел в руках вторую гранату, всматривался в прихваченные листки с чертежами, а вернее схемой, но на ум ничего не шло. Так, стоп. Эдак ничего не поймешь. Единичный случай, он и есть единичный. А нужна статистика. А что такое статистика? Это вывод, основанный на многократном повторении. Значит, заряжай. Дурное дело нехитрое. Зарядили, отбежали. Бабахнули. Правда, теперь Виктор никому не позволил наблюдать за процессом стрельбы, доверив эту ответственную роль себе одному. Опять взрыв, опять осколки, опять неудача. Причем на этот раз посерьезнее, чем в прошлый. Одним из осколков повредило замок, ну и дереву досталось побольше. «Да, этот мушкет уже не зарядить. Нужно чинить. Отложим на завтра, к обеду худо-бедно наладим», – предложил Богдан. У ребят глазки сразу загорелись. С оружием возиться им было интересно. И не столько стрелять нравилось, хотя и это тоже, сколько именно возиться. Переделка кресал на пистолях и карабинах, изготовление запалов к гранатам – уже полностью их епархия. Правда, в последнее время было уже не так любопытно, ведь приходилось делать одну и ту же работу, а хотелось нового. Глядя на них, Виктор подумывал, что надо бы все свои знания начинать потихоньку передавать. Глядишь, и польза Бречеславии выйдет. А то ведь от его казаков-разбойников польза только ему, потому как дышать легче. Мушкет не проблема, их-то как раз много. Главное понять, что не так. Смотрю и ничего не вижу. Первак. Да, дядька Добролюб. Давай домой, там в оружейной возьми мушкет из правой пирамиды и мигом обратно. Да к там же заперто. Держи ключ, только мигом. До темна нам нужно обернуться. «Опять будешь стрелять?» – спросил Богдан, глядя в спину убегающему пареньку. «Буду», – упрямо заявил Виктор. «Если ничего не выйдет, буду и завтра, и послезавтра, пока не пойму, в чем причина». «Вот и я о том. Может, сначала разберемся, что не так? Вначале, допустим, просто чугунной чушкой стрельнем. Поглядим, а может, она и не полетит. Может, заряда не хватит. Ведь пуля, она куда легче». «Это пустое, Богдан. Полетит, никуда не денется. Как далеко, не знаю, но полетит. Тут другая оказия, и нужно решать с запалом. Что-то мы упускаем, не видим. Должно оно так работать. Вот должно, и все тут». «Ну вот, случился выстрел. Дым. О газах Богдану говорить бесполезно. Поди потом объясни, что такое газ. Давит на донышко и выталкивает гранату. Пламя от сгоревшего пороха поджигает порох в трубке. Попасть в основную камеру он не может, поскольку трубка плотно входит в отверстие, а донышко это вкручивается в корпус. Но как-то огонь все же туда попадает? Как?» «Дядька Добролюб, а может, дым заталкивает трубку в гранату?» – высказал предположение самый младший, Мишка. «Чудак, как он ее затолкает? Граната получает ускорение, тяжелый свинец давит вниз и прижимает трубку. Когда вы дурачитесь, раскручивая ведро с водой, она не выливается, даже когда ведро кверху дном. Тут то же самое, только когда граната ударяется вот так, благодаря вот этому лоскутку, Свинец втягивает горящую трубку вовнутрь, и она поджигает порох внутри. «А может, дым толкает сильнее?» – не сдавался парнишка. «Я вон куда пулю бросает. Так силище там какая, не чита нашим рукам». «Хм, а что? Может, поговорка про уста младенца как раз сейчас и актуальна?» «Это этот-то крестьянин, понятия не имеющий о физике и механике, будет указывать Виктору?» «А в чем он не прав, собственно?» «Ну да, объяснение у него так себе, на уровне дошкольника 21 века, но ведь суть от этого не меняется. Рассчитать-то ты ничего не можешь, так почему же он не прав?» Вернулся первак, приладили и снарядили следующий мушкет. Только на этот раз Виктор насадил лишь запал с хвостовой частью, которые, по сути, представляли собой единое целое, а саму гранату убрал в сторону. Отошли и выстрелили. Виктор скривился, словно съел лимон. А чему радоваться? Даже искать не надо, куда унесло конструкцию. Вон летит хвостовая часть, полоща куском ткани. А вон по другой траектории, более пологой, мелькнул росчерк, похожий на трассер. Как говорится, вылетели вместе, а потом каждый отправился своей дорогой. Так что прав оказался мальчонка. А вот он ошибался. Другая причина для огорчения – явный провал с простой, как молоток, и, соответственно, дешевой конструкцией. Придется думать над чем-то более сложным. Можно приделать фитиль сбоку с таким же утяжелителем, втягивающим его вовнутрь. Но тогда нужен дополнительный девайс в виде фитиля, при помощи которого можно поджигать запальную трубку. И только потом стрелять. Можно использовать неподвижную трубку, так же и в хвостовике, как и сейчас. Однако такая граната не будет взрываться при ударе. А хотелось бы именно этого, дабы лишить противника возможности спрятаться. А может установить внутри пружинку? Она будет прижимать свинец к донышку, а еще сделает его тяжелее. Его вес плюс действие пружины, возможно, смогут компенсировать давление газов. Может и так, а может и нет. Кто все это рассчитает? Идти уже знакомым путем проб и ошибок? Долго, муторно и дорого. А вдруг это по-прежнему не решит проблему? Бог с ними, с деньгами, а вот времени жалко. Значит, нужен иной подход. Какой? Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу. Вот как в той знаменитой комедии «Мимино» Виктор чувствовал личную неприязнь к возникшей проблеме. Очень хотелось ее решить. Настолько, что он отказался от ужина, всю ночь проворочился в постели без сна и наутро не стал завтракать. Но, как выяснилось, к концу дня не зря. «Слушай, Богдан, а я ведь дурак». «Уйли», – ухмыльнулся в бороду кузнец и отпил квасу. Ни к пиву, ни тем более к вину после того случая в трактире он больше не прикасался. «Точно тебе говорю». «Ну, если ты так уверен». «А ты не смейся. Вот смотри, я-то думал над тем, как решить задачу простым путем». А нет простого. Вернее, есть. Но либо немного не то, либо использовать слегка неудобно. А вот так, как хочу я, не сделаешь. Стало быть, нужно непростым путем. Что думаешь, я сдался и не знаю, как быть? По глазам вижу, что думаешь. Добролюб, тут ведь знатным оружейникам дума думать нужно. Но никто из них до того не додумался». «Потому как если бы додумался, то такое уж пользовали бы другие. А нет такого. Знать не с твоим умом этот вопрос решать». «Ох, Богдан, договоришься, обижусь». «Да с чего бы это?» «Ну, не все нам подвластно. Что же так-то сразу?» «А как же наши гранаты?» «Ну, чего там сложного? Колесико, кусок кремня. И, пожалуйста, гранаты и никаких фитилей». И ведь никто не додумался, а я, скоморох, удумал. Это да, это я не подумал, извиняюсь. А вот и решение. Не нужно фитиля. Дернул за кольцо и стреляй. Только этот замедлитель нужно сделать подлиннее, а то рванет раньше времени. «Ну, долетит граната до земли, но ведь не взорвется, пока фитиль не прогорит. А ворог и отбежать может успеть». «Да не получится так, как ты хочешь. Вот хоть режь меня». «Откуда?» «Что откуда?» «Откуда, говорю, резать начинать?» «Нечто придумал». «Ага», – возбужденно проговорил Виктор, доставая из внутреннего кармана кафтана листы. «Вот смотри. То же самое колесико, что мы используем и сейчас. Тот же кремень, та же бечевка. Только вместо кольца опять-таки свинец. Запальной трубки нет, есть другая трубка, она внутри корпуса, и по ней будет свободно двигаться грузик, а искра от кремня бьет прямо по основному заряду. Вот тут делаем дырочку, такая же и в свинце, куда вставляем проволочку. Это чтобы не растрясло, и он постепенно не опустился сам собой, без искры. Потому что тогда, как хочешь, бей, а толку не будет. Насаживаем гранату на ствол, отгибаем и выдергиваем проволочку, стреляем». Дно сплошное, гранату просто выбрасывает. Свинец уже без проволочки, но его прижимает к низу. Граната в полете переворачивается и летит уже другим концом. Но свинец вниз не идет, потому как кремень и колесико сильно друг к дружке прижатые. Не дают. Граната бьется об землю, тогда свинец по пустой трубке летит вниз и тянет веревочку, раскручивая колесико, а оно высекает искру. Взрыв, и никто не успел разбежаться. «Все-то у тебя мудрено», – недоверчиво пробубнил кузнец, беря листы и вглядываясь в чертежи, которые худо-бедно научился читать. «С таким поведешься, еще и не того наберешься». «Вроде должно получиться. А там как знать». «На тебя не угодишь, Богдан. То слишком просто, то слишком мудрено». «А ты серединку выбери». «Так вот она, серединка. Можно и сложнее придумать». Да только ведь придумать мало, нужно еще и сделать суметь. Причем не одну-две, а много. Очень много. Коли война начнется, расход будет очень большой. Мы-то пока разбоем забавлялись, гранаты лишь на учебе использовали. Погоди, вот придут гульды, и начнется. Думаешь, придут? А куда они денутся? Не в этом году, так в следующем. Вот только бы нам успеть приготовиться. Как же успеешь тут? Эван, уже два запала нужно мастерить. А может, не нужно два? Если все получится, то будем делать только этот. За хвостовую трубку можно будет браться, как за ручку. И бросать. Лоскут перевернет гранату, а при ударе все сработает так же. Ага, умный, как я погляжу. Такое только в чистом поле возможно. А случается, гранатку и за угол нужно закатить, или, скажем, в комнату. И как она тогда взорвется? Так что придется делать два вида. «А ведь твоя правда», — сокрушенно вздохнул кузнец. Видно, никак ему не хотелось мастерить два разных запала. Было у него желание использовать один, универсальный. Неплохо бы, да только не судьба. Без капсулей такого не сделаешь. Да и с капсулем тоже. Слишком разные задачи. «Ну, так значит так. Завтрачка с утреца и начнем твою придумку делать. А к вечеру, думаю, уж испытаем. Я и мушкет старый наладил. Нечего все оружие портить». На этот раз испытания прошли на ура. С первого раза все срослось как надо. Конечно, жалко было портить боевые гранаты. Но важен результат. А он-то как раз имелся. Теперь дело оставалось за малым. Разработать прицел. Что-то наподобие того, что был на подствольном гранатомете в известном Виктору мире. И путем многократных повторений вычислить на нем градуировку. Ну не совсем за малым, но ведь путь теперь известен. А дальше предстоит упорный труд. Да и время потребуется. Ну здравствуй, вепрь. Едва услышав это, Виктор ощерился, словно волк, загнанный в угол, и быстрым взглядом осмотрел двор. В настоящий момент не меньше десятка людей взяли на прицел именно его. Да тут не меньше полусотни. Сейчас разбегаются по подворью. За воротами видны еще всадники. Судя по всему, они взяли постоялый двор в кольцо. Сопротивляться, конечно, можно, да только итог один. Порвут, как тузик, грелку. Да, многие из них полягут, вот только проку от этого никакого. Для него никакого. Ну да, продаст он задорого свою жизнь. А как быть с Богданом, Беляной, пацанами, Гораздом, остальными ватажниками? Впрочем, а какие есть доказательства вины остальных? То, что они проживают на одном с ним подворье, еще ни о чем не свидетельствует. Можно договориться. Он отдает себя в руки стоящего перед ним, а тот, в свою очередь, не трогает никого другого, удовлетворившись главарем, уж его-то рожу ни с чьей не перепутаешь. Удивительно, что он вот так легко решил себя сдать? Да нет тут ничего удивительного. Непосредственных виновников той резни он нашел и покарал. Ненависть к гульдам в целом никуда не делась, но стала не такой болезненной и всеобъемлющей. Терпеть можно, так что главное он сделал. Теперь и на покой не грех отправиться. А вот если из-за него пострадают другие, те, которые опять проникли к нему в душу и стали дороги, тогда не будет ему покоя и на том свете. Он просто чувствовал это. Взгляд Добролюба изменился, решимость загнанного зверя сменилась усталостью. Руки все еще на рукоятях кольтов, которые он носил на манер героев вестернов. Очень удобно, правда, лишь в погожие дни. Имелись и иные кобуры, те предохраняли от дождя. За состоянием пороха все равно приходилось следить постоянно. Ему, чтобы оцереть, совсем не обязательно попадать в воду. Что поделать? До унитарных патронов тут еще ой как далеко. «Если дашь слово никого более не трогать, отдамся без боя. Взгляд-то изменился, а вот решимости в голосе ничуть не меньше. Зачем мне это? Ты и так никуда не денешься». «Это верно. Да только прихвачу с собой и тебя, и еще кого из твоих людишек. А там и мои парни отмалчиваться не станут». Половина твоих поляжет, никак не меньше. Я из прошлого раза выводы сделал, и у меня все оружные, даже бабы. Не улыбайся, я пустых слов бросать не привык. Не всякий ветеран сможет тягаться с ними. Взгляд человека, стоящего перед Добролюбом, опускается на пистоле. И когда только успел. Курки уже возведены, остается только направить на цель и нажать на спуск. Да, вепря держит под прицелом, но отчего-то сомнений нет, что его слова не пустая угроза. «А еще у тебя всяких хитростей в достатке». «И это есть». Легкий кивок, почти одним подбородком. «Отчего думаешь, что слово свое сдержу?» «От того, воевода, что слово боярина Смолина для тебя дорогого стоит. Опять же, долг платежом красен». А ты, кроме добра, ничего от меня не видел. По-разному выходило. Когда я сам себя охранил, когда злоба исходил, как змей ядом. Да только все тебе было на пользу. Настолько, что животом ты мне обязан, да не единожды. Не надо на меня так глядеть. Я тебе сейчас не должок припоминаю, а просто говорю, почему ты слова своего не нарушишь. Сам не сможешь, иначе себя в своих же глазах потеряешь, потому как ты пока не правитель, а простой воин. Когда сядешь на вотчину, многое поменяется, жизнь заставит. Ответ за других держать – не такое простое занятие, и воинский подход может во вред оказаться. А сейчас ты живешь по-иному. Градимир только и смог ухмыльнуться уголком губ. А что тут говорить? Правда в словах Скомороха. Коли даст воевода слово, то нарушить уж не сможет». «Все верно, сейчас поговорка «ради честного словца не пожалеет и отца» подходила к нему, как сшитый по мерке кафтан. Честь воинская на первом месте, хотя он уже начинает меняться, потому как жизнью битый, понимает, что с такими понятиями жить не получится, но пока есть отец, имеется и у него возможность обретаться так, как хочется, а не как потребно». «Бог даст, еще поживем подобным образом, да не один год». «Слово боярина Смолина. Коли отдашь себя в руки, никто твоих домашних за грехи твои не тронет. Пока я жив, так и будет». «А что же ватажники? Им тоже вреда не будет, коли проявят покорность». «Гораст». «Да, Добролюб, послышалось от дома, где у окон разместились все ватажники и обитатели подворья с оружием наперевес, контролируя все подходы. То, что боевые холопы боярина рассыпались по всему подворью, включая и задний двор, мало им помогло бы. Здесь потери были бы просто опустошительными. Иное дело, что конец был бы один. «Я предаю себя в руки боярича. Сопротивления не оказывайте. Вас никто не тронет». «Добролюб!» «И этот туда же, Аника воин». «Богдан, не дури!» – резко оборвал кузнеца Виктор. «Мало мне твоей семьи. Хочешь, чтобы и твоя жизнь, и жизни остальных повисли на мне? Дайте уйти с миром в сердце. Одних-то покарал, а тут не судьба. Не приказываю я, прошу. Сделайте, как сказываю, и никто не пострадает. Уберите оружие. Слово боярское дорогого стоит. Никто вас не тронет. А моя песня спета». Виктор спустил курки и, медленно достав кольты, протянул их рукоятями Градимиру. Тот, внимательно глядя ему в глаза, принял пистоли. После этого в пыль полетели пояс со справой, ножи из всех тайников. Все существо восставало против этих действий и требовало драться, но Волков сумел подавить это желание и всячески выказывал полную покорность судьбе. Откуда-то из самого дальнего уголка души выпал страх и сдавил сердце холодной удавкой. Надо же, а он, оказывается, не разучился бояться. Все это время страх был при нем, просто железная воля загнала его так далеко, что он просто позабыл о его существовании. Секунду Волков не мог понять, отчего тот проснулся. Но тут же пришло и понимание. Здесь не казнили просто так. К татям, а уж тем более к таким вот, как он, перед лишением живота неизменно применялись пытки. Никто не даст ему просто так умереть, и именно эта мысль, еще неосознанная, не оформившаяся, только слабый намек, и разбудила тот страх. Понимание же пришло только сейчас. Ну да потерявший голову о волосах не плачут. Выбор сделан, теперь как Отец Небесный назначит. Может, перед смертью и припомнит ему его заслуги. «Пошли в дом, Добролюб», – взвешивая в руках кольты, проговорил Градимир и, сделав знак людям оставаться на своих местах, без страха обошел Виктора и направился к крыльцу. «А это что еще за здравствуй, жопа, Новый год?» «Ладно, там видно будет, на дыбу всегда успеется». Виктор прямой, словно кол проглотил, направился вслед за бояричем. «Решил поиграть? А вот хрен тебе, не стану тебя ни о чем просить», – подумал он. «Пиво-то есть?» Как ни в чем не бывало, устроившись за столом в обеденном зале, поинтересовался Градимир. Спокойно так поинтересовался, словно и не держит его на прицеле несколько стволов. «Оружие уберите», – устало бросил Виктор, махнув рукой, а затем нашел взглядом Беляну. Час ранний, а потому служившие здесь девки из приютного еще не пришли. Да и ни к чему. Постояльцев сегодня нет. К тому же воскресенье, нужно в церковь сходить. Пиво принеси, да пару кружек. Как, боярич, позволишь пивка выпить, пока в железо не взяли? «Да какое железо?» – с нескрываемой угрозой проговорил Зван. «Хм, а этот-то чего?» Вроде только страх и держит подле Добролюба. Он сам сейчас у нас в руках, так что его холопы все сделают, что не прикажем. «Охолонись, Зван», – резко бросил Виктор. «Не все так просто. Коли он вошел сюда, стало быть, знает, что делает. Ничего для нас не поменялось. Там на дворе он тоже был в моей власти. И он это знал. И холопы его. Но никого это не остановило». «Верно мыслишь, Добролюб». «Ну чего стоишь-то? Садись, выпьем да за жизнь поговорим». Кивнув на принесенный напиток и кружки, произнес Градимир. «А чего же не выпить? Это завсегда можно. А уж коли последнее...» «Гадаешь, что происходит?» «Да вот силюсь понять, но ничего не выходит». «А ведь просто все. Нечто ты думаешь, что службу твою верную кто позабыл». Или не помним о том, что две ватаги татей ты со своими людишками извел? Оно, конечно, и пограбить успел, да только что в гульдии творится, нас мало касается. а то даже и на пользу Бречеславии. Вот и выходит, что вреда от тебя для княжества нет, а одна сплошная польза. Но это только пока. Еще чуть, шагнешь за грань, и там уже один сплошной вред. Сегодня к великому князю прибыл посол Гульцкий. Все по твою душу. Требует, чтобы князь пресек действия разбойника по прозвищу Вепрь. А что же князь? А что князь? Мол, слыхом не слыхивали и знать не знаем. Завелась у вас там разбойная ватага, так разбирайтесь. Не можете, мы завсегда готовы отправить в Гульдию для такого благого дела хоть полк, хоть три. Сомнительно, чтобы Гульдов это устроило. Понятное дело, не устроило. Да только посол налегал на то, что разбойнички победокурят в Гульдии и убегают в Бречеславию. А отчего не во Фрязию? Ага. Все же во Фрязию. Ладно. Так вот. Миролюбу сейчас война совсем ни к чему, да и нам тоже. Уезд после прошлого еще не оклемался. Предавать тебя суду никто не намерен, но и позволить дальше бедокурить мы тоже не можем. Тогда что же не передадите гульдам? Ерунду не говори, делать нам нечего тебя гульдам отдавать. Да и не знает о тебе никто. Это батюшка, как только описание прочел, тут же в вепре тебя признал. Ну и мне дал почитать». Чего так смотришь? Не мог великий князь не разослать разыскные листы? Или хочешь, чтобы гульды из-за тебя войной пошли? Сомнительно это. К тому же они все равно пойдут. Пойдут, да только не завтра. Значит так, ты и твои людишки поступаете на службу. Больно добрые бойцы из вас вышли. Мне такие на границе не помешают. В боевые холопы сватаешь? Я разве что-то сказал про холопство? «Насолили княжеству? Теперь отслужите. Не к себе на службу зову, а к великому князю в гарнизон обережный. Чего так смотришь? Нет у тебя иного выхода. Знаю я, что все творимое в гульдии и твоих рук дело. Даже то, что сами гульды тебе не приписывают. Потому как злости в тебе на них много, и счет великий имеешь. До сей поры все было еще терпимо, но теперь, как я и сказывал, ты дошел до края. И дальше ходу нет. Так чего мудрить? Нет дальше ходу, я и ходить не буду. Вот ни ногой к гульдам. Эк, и ты простой. Даже если ты на кресте поклянешься, что больше в гульдию не сунешься, веры в том тебе нет. Остается следить за тобой, а сделать это на службе куда как сподручнее. И польза от тебя будет ощутимая. Опять же, сегодня даже в приютном уже не поймут, кто хозяин этого постоялого двора. Выходит, если тебя здесь не будет, то обитатели его в безопасности окажутся. А как свяжут тебя с вепрем, налетит отряд, да пожжет тут все. Повторение хочешь? Вижу, что нет. А коли так, то и выхода у тебя иного нету, кроме как идти служить ко мне в обережную. А если я уйду на длань? Я же сказываю, нет тебе веры. Может, ты сейчас и сам себе веришь. А завтра шли я попадет и пошел гулять. А на службе не разгуляешься. Вот оно, подворье. И те, кого ты успел снова в сердце допустить, у нас под приглядом. Так что от глупостей удержишься. Ну а если признают меня в крепости? Ведь купеческий люд по переправе шастает. И что? Крепость не подворье, отряду наемников не по зубам. А им предъявить нам нечего. Потому как кем ты был до того, дело десятое. Главное, что сегодня ты человек на княжьей службе состоящий. Вот так-то. Значит, сейчас из-за меня целого посла прислали? А если они признают во мне вепря, то предъявить нечего? Не вяжется. И чего тебе не имется? Пусть они хоть на пупе извернутся, никто тебя отдавать не собирается. Служилого княжьего человека отдать ворогу на растерзание? Да ты сам-то слышишь, что говоришь? И когда я с тобой службой расквитаюсь? Служба, она пожизненная, нечто не ведаешь. Отчего же? Ведаю. Да только я ведь хотел мануфактуру поставить. Польза от этого княжеству немалая будет. Раньше нужно было думать, когда бедокурить в гульдию полез. Да не журись ты. Коли дело стоящее, то миролюб отпустит. Он тех, кто полезным заниматься желает, только приветствует. Ты мне лучше вот что скажи. Только по совести и без утайки. Новый барон Берзинш, твоих рук дело? А если моих? По что так жестоко? Ведь никого в живых не оставил. Люди барона пожгли тут все, и не только тут. Они тогда славно покуражились, за любое грязное дело брались. Полегчало? Не поверишь, воевода, полегчало. Все тебе простится и забудется, но только не это. Молва-то трезвонит, да что она только не приписывает вепрю, даже плохие удои. Сам король и окружение его в это не верят, истинного виновника ищут. Вот и ты молчи со своими людьми. Не было вас там. Никто, кроме меня, ведать о том не должен. Вот так и вышло, что Виктор и его люди оказались на службе у великого князя. Не сказать, что это сильно его расстроило. Он уже понимал, что взорвался. Когда начинал, не подумал о том, что так вести себя может тот, кому нечего терять и у кого за спиной никого нет. Прожить полным одиночкой не получилось. Обернувшись в один момент, он увидел позади тех, за кого сам же на себя ответственность взвалил. И опять ему есть что терять, а этого он больше не хотел. Избежать вероятной опасности можно только заручившись поддержкой сильных мира сего. Понимать-то понимал, но как это сделать, не знал. А оказывается, ларчик просто открывался. Поступил на службу к великому князю, и ты практически недосягаем. Правда, служить придется не за страх, а за совесть. Парни, те да, поубивались малость, накрылась их вольница. Хотя где она, та воля? Они и сами не успели заметить, как превратились в наемников, подчиненных строгой дисциплине. Куда там княжьим стрельцам? Да и гоняли их не в пример больше. Впрочем, и бойцы из них вышли на голову выше, и снаряжены для боя они куда лучше. Не было им воли и в атаге струка, а лишь одна видимость. Жили впроголодь, полностью зависели от настроя атамана и его ближников. Только и всего, что обитали в лесу не по княжьим законам. Но ведь по закону сильнейшего. Неожиданно в путь засобиралась и бабка Любава. Вот уж удивило. Ведь и года не прошло с тех пор, как ее буквально вырвали из разъяренных лап односельчан, которые порывались убить проклятую ведьму. Кто знает, что там у них. А ну как все еще не перекипели. Ведь шутка ли, почитай, вся скотина издохла. «И не проси, добролюб, не останусь. Подле тебя все спокойнее. На тебя глядячи любой селянин обделается, а потом и вовсе позабудет, чего хотел. Так что я с тобой». «А ну как воевода не позволит тебе остаться? Ведь теперь мы люди служивые». «Это твоя печаль. Уговоришь? Опять же, лекарка в крепости помехой не будет». Градимир поначалу обрадовался тому, что знахарка возвращается, но только пока не узнал, что жить она будет в самой крепости. Одно дело иметь ее под боком, и совсем иное внутри стен, где место только воинам гарнизона. «Я тебя и людишек твоих на службу беру, а ты тянешь за собой старуху». «Нужда в ней будет, воевода, ты это и так знаешь. Ведь небось сейчас лечите больных в силу своего разумения, и наверняка за то время, пока она у меня обретается, многих потеряли. Вижу, что прав я, не будет она обузой». «Ох и наглец ты, добролюб, ведь я тебя с дыбы тащу, а ты еще и условия ставишь». «Не ставлю я условий, просто предлагаю то, что лучше будет». «Сколько она каши съест? А во сколько ты оценишь жизнь воина?» «Ладно, пусть едет». Если Градимир думал, что этим все и закончится, то сильно ошибался. В пути Виктор продолжил обработку теперь уже своего прямого начальника. Например, встал вопрос о подчиненности. Кому будет подчиняться новый десяток? Они не стрельцы и к посадской коннице не относятся. Градимир, не вдаваясь в подробности, тут же определил, что они войдут в посадскую конницу. Понятное дело, Волкову это не блажило. Если уж выпала такая карта, то хотелось бы над собой иметь как можно меньше начальников. «Неправильно ты мыслишь, воевода». «Ну ты наглец. Ты кто такой, чтобы условия ставить и сомневаться в моих решениях? А вот допускать, чтобы гнев возобладал над разумом начальника, никак нельзя. Воевода, как скажешь, так и будет. Но пока ты решение не принял, я хочу тебя спросить. Правильно ли использовать как простую конницу тех, кто и саблей-то толком махать не умеет, и строя не знает? Тех, кого этому искусству еще учить и учить. И при этом не использовать навыков, которые у них развиты лучше, чем у многих других. И какими же такими талантами ты и твои люди владеете, что вас неправильно в общий строй ставить? Не больно ли высоко о себе мнишь? Воевода, дозволь спросить. Когда потребность возникает, ты кого в разведку посылаешь? Первых попавшихся? Или все же выискиваешь тех, кто охотой занимался, знает, как зверя отыскивать и как себя в лесу вести? Ты это к чему? А к тому, что не делай это, надеяться на случай. Придет с очередной смены такой человек или нет? Правильнее иметь тех, кто будет тем делом постоянно заниматься. Уж не на себя ли намекаешь? Суди сам. Мы пробавлялись лихим делом в гульдии, и они подняли чуть ли не всю армию, чтобы нас изловить. А получилось это у них? Нет. Здесь и в соседнем уезде сколько за ватагами гонялись. А мы обе шайки, почитай, за месяц извели. Скольких гульдов мы из засады взяли? Были и купцы, но ведь охранниками у них наемники. Они не уступают солдатам. Вспомни, что было в прошлый раз. Гульды внезапно напали, мы о том ни сном, ни духом. А если мы к ним наведаемся и все вызнаем... «Ведь все мои людишки, плохо ли, хорошо ли, а речь вражью постигли?» «Так не на нашем участке границы с гульдами. А это их остановило. Кто главный ворог?» «Из Фрязии, случись тревога какая, купцы наши весть принесут. А как с гульдией быть, куда путь нашим заказан?» «Стал быть, предлагаешь завести отдельный десяток из разведчиков?» «Предлагаю. А ну как бой случится, как мне воспользовать?» «Не в общем строю. Я не понимаю, как можно выставлять людей на убой и заставлять их в полный рост наступать на врага». «Договорились. Теперь ты великие умы иноземные учить собираешься, кое превосходство своей тактики доказали настолько, что великий князь спешно их манеру боя перенимает. Сила войска в залповой стрельбе, потому как прицельная дальность не очень велика, а при таком раскладе потери можно нанести куда большие». «Ой, ли воевода?» «А то как же. Дальше 100 шагов стрельба уж совсем непотребная получается. А если рой пуль летит, то и поразить проще, чем при одиночной стрельбе». «Стало быть, главное – убить как можно больше врагов до рукопашной?» «Знамо дело». «А что ты скажешь, если я тебе поведаю, что каждый мой человечек может попасть из карабина в ворога с расстояния в 200, а то и 250 шагов?» И это при том, что ствол карабина покороче будет, чем у пехотного мушкета. Вот и выходит, что если мы будем действовать не в строю, а, к примеру, из укрытий станем садить по наступающим, то еще до того, как они приблизятся для стрельбы, каждый из нас успеет положить 5 или 6. Почитай, полусотни получается. Хвастать не устал. Гульды славятся своей стрельбой, но и те за это время не успеют сделать больше 3 выстрелов. «Я не хвастаю, а говорю о том, что мои люди умеют делать. Выводи своего самого лучшего стрелка и выбирай из моего десятка любого. Обозначь цель на 200 шагов. А вон хоть те 2 дерева, вполне подходящие. Твой в левое, мой в правое». «Правое-то чуть толще будет», – с сомнением проговорил Градимир. «Было отчего сомневаться. Дистанция для прицельного выстрела просто запредельная». «Залпом, да, возможно. Какая дурная пуля, а то и не одна, попадет. А чтоб вот так...» «Хорошо. Моему левое, твоему правое», — легко согласился Виктор. «Свистуха!» «Слушаю, боярич!» — тут же явился на зов боевой холоп из молодых. Но Виктора ничуть не обманула его молодость. Парня он помнил еще по осаде. Он был в числе тех, кто всюду сопровождал Градимира, а плохого бойца Святовид к сыну нипочем не приставил бы. «Два клёна видишь у дороги?» «Вижу». «В правый попадешь?» «Отсюда?» «Откуда же еще?» «Попробую, но трудно это». «Было бы легко, не звал бы тебя. Ну, а ты, добролюб, кого выставишь?» Слово сказано, сам выбирай. Ладно, пусть будет вон тот, что в носу ковыряется. Зван. Ватажник тут же пришпорил коня и в мгновение ока оказался рядом со спорщиками, вперев в атамана понимающий взгляд. Мало того, что на службу угодили, до сих пор это известие переварить не могут, а тут еще и этот вызов. Чего еще удумали-то? Два клёна у дороги. Левый твой, считай, что в человека стреляешь, стал быть, в грудь. Заспорили, что ли, атаман? Разговорчики, вольница кончилась. И про атамана забудь, господин десятник, уразумел? В глазах Градимира одобрение. Понравились ему эти слова. Что ж, может, все еще и сладится, так как Виктор того хочет. Воевода, чтобы опять не спорить, пусть они за минуту сделают столько выстрелов, сколько успеют. Нечто твои еще и скорострельную стрельбу ведают. А сам увидишь. И потом, сомнения-то ты высказывал. Добро. Стрелки спешились и встали в трех шагах друг от друга, чтобы не мешать. Свистуха взял мушкет на изготовку, так, чтобы быстро прицелиться, но пока не прикладывался и курок не взводил. Зван. Пижон. Повесил карабин на плечо и стоит с эдакой линцой, катает языком сорванную травинку. Как только воевода подал сигнал, его холоп приложился к мушкету, взвел курок, прицелился и выстрелил, не забыв при этом зажмуриться и слегка отвернуть лицо. Зван быстро крутанул карабин, подцепив его за приклад. Много пота было слито, чтобы постичь это умение. Да едва лишь увидели, как управляется с оружием атаман, так покоя не знали, пока не превзошли умение. Мгновение, и курок уже взведен. Вроде из плеча сдергивал оружие, а выстрелил все равно чуть раньше, чем соперник. Всего-то на долю секунды, но только выстрел свистухи наложился на его, а не наоборот. Понеслась. «Шесть выстрелов против двух и одного заряжания», – подвел итог Виктор, сохраняя каменное выражение лица. Во-первых, его улыбка не отличалась благообразием. Во-вторых, у воеводы и без того настроение аховое. Не стоит расстраивать его еще больше. «Что это твой человечек использует при заряжании?» «Зван, покажи патрон». «Мудрёно. Не жалко бумагу изводить на такое. Ведь дорого». «Не дороже жизни, воевода», – все так же серьезно ответил Виктор, надеясь про себя, что тот не станет разворачивать бумагу. «Увидит пулю, опять вопросы начнутся, а оно ему не нужно. Лишний козырь, даже если это шестерка, помехой не будет. И без того все гранаты упакованы в поклажу, нечего на то другим смотреть». «А как этот твой человек обходится без подсыпки на полку?» «Так так же, как и ты со своими пистолями». «А ну-ка». «Это что же, ты все карабины так приспособил? Недороговато?» «Так вопрос-то о жизни и смерти. Чего уж мелочиться. А потом, эту переделку я не иноземному мастеру в Бречеславле заказывал. Мой кузнец и ладил, по образу и подобию. Мы и пистоли все переделали». «Ладно, получилось, и время экономится». «Ну, поехали. Дальше поглядим, как с попаданиями. Ты мне вот что скажи. Когда я пистоли твои смотрел, они мне странными показались. Вроде и похожи на мои, но отличаются». «Это я мастеру Лукасу, что и твои пистоли ладил, подсказал. Он и сделал. Так получается куда прочнее. Не страшно и уронить, ничего не погнется». «А вот гляжу, у твоего карабина приклад отличается». «А на что он еще мог указать, коли из кобуры торчал только он?» «А как ему не отличаться? Те приклады и ложа в Звонграде переделывались, а мой работа мастера Лукаса». «А ну-ка». «Вот заладил». «Но делать нечего. Достал, предъявил. Чем вверг в воеводу в ступор. А как иначе-то? Чей тоже любитель доброго оружия?» Ох, как бы не пожалел, что вот так просто указал выход из трудного положения этому вепрю. Вон как глазки загорелись. «И сколько же твое оружие стоит?» «Пистоли по 170 рублей, карабин 200». «Эка! Я сам жаден до доброго оружия, но у тебя аппетит повыше будет. Я еще тогда в лесу это приметил, да только и подумать не мог, что все так-то. Ладно, поглядим, что тут наши орлы настреляли. Свистуха и впрямь оказался хорошим стрелком. Хотя только одна пуля оцарапала ствол, это был отличный результат. Но когда поглядели на ствол, в который стрелял Зван, настроение воевода сразу упало. 4 из 6 в стволе, 2 содрали кору, считая, все угодили в цель. «Выходит, сам не зная, выбрал лучшего твоего стрелка». «Нет, воевода, можешь выбрать другого. И скорострельность, и точность будут почти те же». «И что, все могут так же с плеча?» «Все». «Может, ты и прав. Не дело таких стрелков в общем строю пользовать. Ладно, до крепости время есть. Еще подумаю». У Виктора был сослуживец, который любил поговаривать: «Мне бы только мизинчик всунуть, а там я и весь влезу». Не пустое бахвальство оказалось. После дембеля Волков как-то пересекся с парнем. Случайно и ненадолго. Он как раз в Краснодар ездил с пассажиром. Случилась мелкая поломка, и нужно было купить запчасть. Остановился у солидного такого магазина, а на поверку оказалось, что владельцем его является тот самый сослуживец. Ну, поздоровались, похлопали друг дружку по плечам. Тот предложил вечерком пересечься, посидеть. Да Виктору нужно было возвращаться. Поездка была в оба конца, просто пассажир крутился в огромном офисном здании по своим делам. А его временный водитель, пока суть до дела, решил устранить неисправность. Так вот, он эту поговорку никогда не забывал. Раз уж так все случилось и мизинчик угнездился, в том, что быть им разведчиками нет сомнений, нужно давить дальше. Как говорится, проси много, получишь сколько нужно. Одним словом, пока они добрались до Обережной, Виктор сумел выторговать для десятка отдельное проживание. Волков давил на то, что снаряжение у них при себе изрядно, да все дорогое. А ну как, кто позарится? Опять же, кто они? Тати, принятые на службу. О том стрельцам и посадским станет известно совсем скоро. И как тут избежать поножовщины? Ведь те не удержатся, начнут тыкать в прошлое, да спесь свою показывать. А народ в десятке горячий. Согласился воевода, правда, избу они должны поставить за свой счет. Вот и ладушки. Как договориться с селянами, Виктор уже придумал. Никуда они не денутся, потянутся к бабке Любави за помощью. Вот в качестве извинения пусть поначалу поставят избу просторную, да печь выложат. А материал, так уж и быть, новый десятник закупит за свой счет. «Гораст, радость-то какая!» Беляна, всплеснув руками, тут же бросилась обнимать покрытого толстым слоем пыли сына. Тот попытался было отстранить ее, да куда там, вцепилась как репей. А там и ребятки подоспели, с громким криком облепили старшего. Из-за угла дома степенно появился Богдан, оглаживая усы и бороду. Ему по возрасту и положению вроде как прыгать и бросаться с объятиями не полагается, но видно, что очень хочется. Глазки, устремленные на Виктора, блестят такой радостью, огнем и задором, словно родню близкую и любимую встречает. Может, так оно и есть. В последнее время Богдан сильно изменился. Стал более аккуратным. На лице появилось выражение, присущее человеку, живущему полной жизнью и всем довольному. Замкнутый и вечно хмурый мужчина словно преобразился. Осунувшиеся плечи расправились, а слегка приволакивающая походка стала размеренной и степенной. Отпустила мужика, ну и слава богу. А вот Виктор все еще чувствовал, что его никак не отпускает. Зубами уже не скрежещет, но вот прибить пару-тройку гульдов нипочем не откажется. Даже наоборот, с превеликим удовольствием это сделает. «Ой, ребятки, проходите. Мы сейчас мигом. Только недавно караван отправили, но у нас на леднике пельмени. Мы тотчас. Пока умоетесь с дороги, они уж и поспеют. Ну, чего улыбаетесь, охламоны?» А чего им не улыбаться? Они уже давно позабыть успели, что такое дом. То по лесам шастали, потом с Добролюбом по гульдии метались. А как только чуть вспомнили об уюте домашнего очага, когда поселились на постоялом дворе, нарисовался Градимир со службой государевой. Больше месяца они провели в походах и разъездах, практически не бывая в крепости, хотя там имелось у них отдельное жилье в виде большой избы и подворья. Воевода рассудил здраво. Коли разведка, так и надлежит ей заниматься разведкой, а не за стенами отсиживаться. Вот парни и шерстили округу из конца в конец. Сходили в гульдию, поразведали, что там да как. Опасно это было, правда. После последнего их рейда соседи все еще не успокоились. Но, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов. Из того, что удалось вызнать, сделали вывод. Войны в этом году можно не ждать. Кто знает, может и их стараниями. Впрочем, много чести. Не готовы враги, вот и вся недолго. По возвращении им даже не дали и пару дней передохнуть в едва отстроенной избе. Воевода опять погнал в поле. Злые на всех и вся парни за пару недель спеленали и доставили пред ясные очи Градимира три ватаги контрабандистов. Ватаги громко сказано. Эти супчики огласки не любят, поэтому действуют группами по 3-4 человека. Про них вроде все давно знали, а за руку взять ни разу так и не удавалось. Но сколько веревочки не виться, вот и размотали клубок новые разведчики Обережной. Думали, хоть теперь отдохнут, но воевода снова отправил за стены. Когда он обозначил задачу, Виктор не выдержал. Нет, все понятно. Элитное подразделение со специфическими задачами, результативность на высоте. А у нас как? Кто везет, того и грузим. О том, что люди не железные, начальству вроде и невдомек. Мол, давай, через не могу, через не хочу, лишь бы результат был. Градимир, похоже, ничем не отличался от остальных. Завелась в уезде новая ватага лихих. Надо было разобраться, изловить, да на суд полкового воеводы представить. Посадские веки вечные гоняться будут, а эти аспиды уже на один караван напали, купец на село отбился. Неудача у Тати вышла. Значит, в скорости опять полезут на дорогу или деревеньку какую пограбят. Жить-то чем-то нужно». Справедливости ради нужно заметить, что и конная сотня не отсиживалась в казармах. Ее направили патрулировать тракт, но таким способом банду не взять, это все понимали. Делать нечего. Не прожив в своем новом доме и пару дней, выдвинулись в очередной поход и уж неделю колесили по уезду в тщетных попытках выйти на ватагу. Наконец Виктор решил плюнуть на все и дать людям двухдневный отдых. Не роботы ведь в самом деле. К тому же не мешало взглянуть, как там все на постоялом дворе. Люди вроде и не догадываются, но он там хозяин. Едва парни привели себя в порядок, как поспели и пельмени, на которые все дружно и навалились. Виктор очень любил это блюдо, но, как выяснилось, процесс его приготовления здесь был очень трудоемким, потому как мясо измельчалось сечкой. Ну какая производительность тут может быть? Для одной семьи намаешься их делать, что уж говорить о той прорве народу, что теперь тут обреталось. Но проблему решили. Волков и Орехин разработали и воплотили в Металле первую в этом мире мясорубку. Все детали изготовили из бронзы. Ножи и матрицу с отверстиями, ясное дело, из стали. Теперь даже постояльцам могли предложить это блюдо, столь любимое у славян. Да, пожалуй, не у них одних. Иноземцы уплетали это кушанье так, что за ушами трещало. Опять же, приготовить можно очень быстро. Вот так и вышло, что пельмени превратились почти в дежурное блюдо в их заведении. Баня. Как много в этом звуке. Ну да не из той оперы, но зато как в тему. Разомлевшие после нескольких посещений парилки и барахтанье в прудике, они сидели на заваленке, розовые, словно поросята, и довольные собой. Нет, не все плохо в этом мире, коли есть банька и возможность одеться в чистое. Сейчас у них в наличии имеется только исподнее. Остальное Беляна волевым решением отправила в стирку, тут же переквалифицировав прислуживавших девок в прачек. К завтрашнему дню одежда будет высушена и выглажена. А сегодня можно и так. Чай не светит хозяйством на всю округу, и ладно. Когда парни потянулись от бани и расползлись по подворью, видевшие их не удержались от улыбок и откровенных подтруниваний. А вы представьте себе крепких парней в исподнем и при полной воинской справе. Вот-вот, как тут не смеяться? Но привычка никогда не расставаться с оружием уже в кровь въелась. Они без него себя чувствовали хуже, чем голыми. Виктор на их фоне выглядел куда более сносно. Ему-то проще. Это они все свое имущество и сменную одежду, в том числе, в обережную уволокли, оставив под присмотром у бабки Любавы. А у него имелась смена и здесь. Так что, отмытый, посвежевший и выбритый, Волков направился в мастерскую. Он решил регулярно бриться. Так было гораздо приличнее, чем с куцей бородой, еще больше подчеркивающей его уродство. «Как у тебя тут дела, Богдан?» «Да потихоньку. А поточнее?» «Наделали мы вам еще гранат. Да вот 5 десятков надствольных соорудили. Руку уже набили, так что дальше можно будет и больше. Да вот, взгляни, ты просил насечку сделать иную, чтобы, как их, этих сегментов было поболее. Вот такое у нас получилось». «А что, ладно получилось», – довольно произнес Виктор, вертя в руках ребристую чугунную чушку с насечкой в виде квадратиков со стороной не больше сантиметра. Вопрос о количестве осколков в условиях, когда доступно только одно взрывчатое вещество в виде черного пороха, был животрепещущим. Ну, недостаточно его, чтобы разрывать металл на множество осколков. Слабоват он для этого. Этот недостаток выявился в ходе применения гранат, когда они полевые испытания проходили. Оставалось только делать более частую насечку, чтобы помочь слабому заряду. Что с минометом? «Небось, забросил?» «Ну, тут без тебя больно тяжко. Мысль-то я понял, но с тобой оно сподручнее получилось бы». «Ничего, ты у нас тоже не лаптем щи хлебаешь». «Ну, так значит так», – безнадежно махнул рукой кузнец, понимая, что иного выхода, кроме как лично заниматься этим делом, у него нет. «Да не сокрушайся ты. Главное, добейся того, чтобы мины вылетали из ствола и летели одинаково. А как быть с прицелом, я разберусь». «Хм, с прицелом я и сам разберусь. Чай так же будет, как и на карабинах, когда с закрытого места запускаешь». «Все верно, мысль ты уловил. Кстати, а как у тебя дела с инструментом? Не начал еще ладить?» «Разбойные-то мои деньги, они не вечные. Нужно начинать зарабатывать, а мы пока только тратим. Да и служить всю жизнь я не хочу, не по мне ходить под кем-то. Оттуда дорожка для меня лишь одна – наладить производство какое мануфактурное». «Тут какое дело, Добролюб? Боярич Градимир нас недавно посетил. Привез 2 десятка мушкетов да пистолей 4 десятка из своих личных. Да заказал переделку кресал, как у наших ребяток. Так что работа у нас сейчас прорва. Не успеваем поворачиваться. Выходит, заработок-то пошел». «Ты про пули и остальное ему ничего не сказывал?» «Как ты и велел, ни слова. Да и не взялся бы я за заказ. Но как отказать бояричу? Это, почитай, самому полковому воеводе отказать. Ведь ясно, что своих боевых холопов вооружить хотят». «И что, так ничего и не спрашивал?» «Спрашивал, как же. Все допытывался, нет ли какого секрета в том, что твои хлопцы так метко стреляют. Но я сказал, что про то не ведаю. А метко стреляют, потому, наверное, что целую прорву пороха извели». «Нормально. Нечего про все рассказывать. Во сколько работу-то ты оценил?» «Так 2 рубля за одну переделку. Пистоль ли, мушкет, без разницы». «Не слабо. Не нравится, пусть идет к другому мастеру». «Это все хорошо. Да вот только один лишь комплект для нарезки резьбы подороже стоит, чем вся эта работа. Я думаю, рублей в 150 оценить». «Серьезно? Ну как быть, даже не знаю. Рук не хватает. А Градимир сказывал, когда с этой партией уложимся, он еще подвезет». «Понятно. Выходит, всех холопов перевооружить решил». «Да, это надолго. А я хотел тебя отправить в Рудный. Нужны новые станки, коли серьезно о мануфактуре задумываться. Хотя бы еще по одному. Пора налаживать постоянное изготовление инструмента, ставить на поток. Он ведь не вечный. Замена потребуется. Да и что-то мне подсказывает, что потребность в нем великая возникнет. Опять же, нужно будет много видов, так что работа достанет. Эк ты удумал. А кто на тех станках работать будет? Нас и на этих хватит. Выходит, учить кого-то надо, а стоит ли секрет из рук выпускать? Все одно станки заказывать нужно. Сейчас деньга еще есть, но серебро – это дело такое. Утечет сквозь пальцы и не заметишь. А так, станки уж будут. Тоже верно. Слушай, а как у приютинских дела? Да как дела? Плохо. Урожай-то обещался быть небывалым. Только в самый важный момент градом поля побило. Почитай, больше половины семей уж полочки присматривают, куда и будут зимой зубы складывать. А тут еще и долг боярину Смолину. Тот, понятное дело, не из УВР, понимание имеет и ничего с них требовать не станет. А глядишь, еще и пособит, чтобы зубы на месте остались, задумчиво дополнил кузнеца Виктор. Все так, только долг от этого возрастет. Ты вот что, Богдан, пособить бы соседям, а то ведь и до беды недолго. А тебе-то зачем? Уж не хочешь ли сам страдальцев прибрать? «Сам же, сказываешь, помощники нужны, да такие, чтобы не разбежались», – невольно отведя взгляд, проговорил Виктор. «Выходит, решил похолопить по-соседски?» «Вот только не нужно на меня так смотреть», – вскинулся Волков. «Им той участи все равно не избежать, а со мной могут еще и вольными стать». «Не понимаю, какой тебе прок от этого?» «Самый прямой. Как думаешь, много ли таких, как наш Гораст и семья его, что остались не у дел и готовы работать, как они?» «Вот то-то и оно. Поди найди еще таких. Крестьянина от землицы не оторвешь. Детки едва подрастают, сразу помощниками становятся. Никто их к нам на мануфактуру не отпустит, к делу приставят. По-любому холопов выкупать придется. Так лучше уж эти. К тому же прав ты». «Получится, что и по-соседски, потому как у меня они откупятся. Тут тебе объяснять ничего не надо, сам ведаешь, что не вру». «А тебе зачем? Как откупятся, так и уйдут». Нет, не так все просто. Пока откупятся, не один год пройдет. А коли к делу приставим с малолетства, так на землю хорошо, если один из десятка уйдет. Вот и получим токарей, которым и работать-то, кроме как у нас, негде». И детки их потом на смену придут. Потому как дети почти завсегда дело отцов повторяют. Бабам тоже можно будет занятия придумать. Да хоть ту же ткацкую мануфактуру. И нам польза, и люди будут жить не хуже, чем раньше. Выходит, полностью от земли отрывать? Не насильно. Вернее, поначалу-то, но потом вольному воля? Может, и прав ты. Хорошо, я разузнаю. Только поаккуратней там, по-соседски. Да понимаю я. И про Рудный помни. Ты там уже все знаешь. А мне и некогда, и светиться пока не следует. Незачем сторонним знать, что хозяин тут я. Даже приютинцам. Мести опасаешься. Набедокурил я изрядно, Богдан. Беляна не знала, в какой угол сына пристроить, и как ему еще угодить. Он же в ответ только отшучивался да отнекивался. Чего уж, давно взрослый, от такой опеки поотвыкнуть успел, а в последние месяцы и вовсе чуть ли не дикарем сделался. Девки переглядываются, смешки сыплют, а он только и знает, что краснеть. Потом вдруг заметил, что не безразлично ему девичье внимание, уж и сам поглядывает на них, да старается их тайные взгляды перехватить. Вот и его отпускать начало. Правда, как только вспомнит Веселину, тут же становится хмурым, как небо перед дождем. Но длится это уже недолго. Молодость и, самое главное, жизнь постепенно берут свое. Проснувшись поутру, чуть свет не утерпел. Подхватился и направился помочь управиться по хозяйству, с удивлением обнаружив, что мальцов на подворье не видать. Только Зван, широко зевая, повстречался ему на крыльце. Он стоял последнюю смену, умаялся дальше некуда. Предрассветная смена самая тяжкая, в сон так и клонит. Но у парней отношение к службе самое серьезное. Потому как Виктор без утайки рассказал, насколько сильно сейчас гульды хотят получить их шкуру. Да ладно, не впервой. С тех пор, как в леса подались, до них кто-нибудь постоянно желает дотянуться. Но пока руки коротки. А чтобы и дальше ходили несолоно хлебавши, парни и поостеречься могут. «Чего вскочил ни свет ни заря?» – удивился Зван. Уж больше месяца Гораздо и Виктор перестали опасаться ватажников. Вроде и притерлись, да и не получается так, что по одному лезвию ходить и совсем не доверять друг дружке. Страх и недоверие нужны были поначалу, а теперь пришла пора доверия. Иначе конец один. «А ты мальцов-то не видел?» – вопросом на вопрос ответил Гораст. «В мастерскую убегли. Подготовить все. Мишка, тот в приютную за девками укатил». «Так, а за скотиной-то кто же?» «Вот я их! Ладно, пойду мамке помогу». «Так это... чего?» «Да ничего. Пойду кота поднимать. Его смена». Гораст, ничего не ответив, направился в коровник. Странный какой-то сегодня Зван. Наверное, с недосыпа мысли в кучу собрать не может. Передернув плечами, утро сырое и зябкое, осень уж почти. Он пробежался до постройки и уже взялся было за ручку, но вдруг замер, как вкопанный. Что это? Из-за двери послышался игривый женский смех. Донеслось мужское ворчание, глухо стукнуло ведро, опять ворчание. Но теперь уже недовольное. И снова женский смех. «Богдан, осторожней, медведь. Молоко опрокинешь». Поначалу у Гораздо еще было сомнение. Хотя чего сомневаться. Девок Мишка еще не привез, иных женщин на подворье нет. Но вот поверить в то, что слышали уши, никак не мог. Когда же узнал голос матери, последние сомнения развеялись окончательно. Словно пелена на глаза упала. Все в каком-то красном цвете, губы сами ощерились в зверином оскале. Вот значит как. Дверь отлетела в сторону, словно ее ураганом распахнула. Вот они стоят, обнявшись, и не просто обнявшись, а слившись устами, и мать... Его мать льнет к другому мужчине. Первой его увидела Беляна. Не на шутку испугавшись, она тут же заслонила собой Богдана. Как это у нее получилось, не понять. Вроде и статная баба, да только кузнец куда больше нее. А вот словно полностью его прикрыла от нежданной опасности. «Гораст? Нет!» «Отойди!» – глухо прохрипел парень. «Не отойду. Хочешь порешить, бей сначала меня». «Как? Как? А ты? Ты? Вы? Да я...» Добротно сработана дверь, и массивные, и петли железные. Но вот сорвало ее и бросило наземь. Не выдержала она свирепого удара ногой. Парень обезумел от ярости. Все еще бешено вращая глазами, Сахатов-старший стоял перед женщиной, устремившей на него гневный взгляд, и мужчиной, безвольно опустившим руки и потупившим взор. По всему видно, у него не было даже мысли сопротивляться. Послышался стук копыт, раздался заливистый девичий смех, посвист возничего, и в ворота влетела бедарка. Мишка вернулся. Гораздо жег злым взглядом враз присмиревших девчат и брата, после чего с всхлипом вдохнул воздух, отвернулся и размашистым шагом направился к крыльцу. Пройдя на кухню, он схватил бодейку с колодезной водой, припасенной еще с вечера, отпил. Теплая зараза. Опрокинул ее на голову. Нет, так не остудить кипящую кровь. Да что же это? Как такое? Перевернув в зале пару столов, он грузно опустился на лавку за устоявшей и, уперев локти в стол, обхватил голову, взлохматив волосы и силой сжав виски. Как она могла? «Гораст», – парень поднял глаза. Взгляд постепенно принял осмысленное выражение, и он сумел рассмотреть братьев, стоящих перед ним единым фронтом. Сколько он так просидел и самому невдомек. «Чего вам?» «Мы... это...» – заговорил Первак, как самый старший из них. «Мы еще вчера хотели, а потом подумали, чего на тебя вываливать. Часть дороги устал». «Ты не подумай, у них ничего такого». «Сам посуди, это уже вторак, на помощь брату пришел. Трудно им. И дядьке Богдану, и мамке. А они ведь еще и не старые. Чего ты взъярился? Сам-то укатил счет с гульдами сводить, позабыл, что глава семьи теперь. А дядька Богдан взял на себя заботу о нас и ничего не требовал взамен. Тяжко нам было бы без него, и мамке тяжко. Как без мужика-то в доме?» «А вы, стало быть, не мужики». «Ты из больной головы-то на здоровую не сваливай». Младший тоже отмалчиваться не стал. «Что ты про дядьку Богдана плохого сказать можешь? Он со всем уважением. Сам хотел с тобой поговорить, да только не успел малость». «А действительно, что это он? Какое он имеет право винить их? Кабы был жив отец, пусть прикованный к постели, пусть немощный, но жив, иное дело. А так-то чего? Он ведь и сам Богдана любит, уважает не меньше мальцов. В чем-то и пример с него брал. Тот ведь без лишних слов взял опеку над младшенькими. А ведь это долг старшего мужа в семье. Его гораздо долг. Не в чем ему винить Орехина». Подумав немного, Гораст пришел к выводу, что подойди тот, расскажи все без утайки, только порадовался бы и пожелал счастья. От всего сердца пожелал бы. Наверное, дело в том, что как-то неожиданно все получилось. Вот и сорвался, как камень с кручи. Тяжко поднявшись на ноги, он вышел из-за стола и направился на улицу. Братья хотели было заступить ему путь, но он устало отмахнулся, словно десяток телег в одиночку разгрузил. Те сразу смекнули, что гнев ушел, и ни слова не сказав, отступились. Богдана он нашел в мастерской. Тот понуро сидел на колоде, приставленной в угол. На ней деревянные заготовки под токарный станок тесали. Да и вообще, где работа топором, там колода никогда помехой не будет. Подошел и, также понурившись, встал перед ним. «Дядька Богдан, ты это... прости меня. Дурень я молодой. Чего с меня взять-то?» «Ты прости, Гораст. Не следовало мне так поступать. Ежели старший муж в семье есть». «Не в чем тебе виниться, дядька Богдан. Какой я муж? Домашних одних бросил, укатил невесть куда головой рисковать. Младших братьев да мамку оставил одних без поддержки. Только ты это... так, чтобы по-людски. Видно, отец небесный так положил, чтобы ты все же стал мне за место отца. Не тестем, так отчимом». Парень вышел на двор и тут же столкнулся с матерью. Она, едва увидев сына, замерла, устремила на него гневный и в то же время тревожный взгляд. Но в следующее мгновение взгляд переместился ему за спину, и на ее лице тут же отразилось облегчение. В дверях стоял Богдан. Он был хмур, но при этом умудрялся смотреть на нее светло, ободряя. Гораст оглянулся, потом снова взглянул на мать и вдруг озарился улыбкой, хорошей такой, доброй. «До свадьбы-то хоть утерпите, молодые!» «Ты...» Мать так и не нашлась, что сказать. Послышалось из-за спины.